2 июля 1816 года у берегов Сенегала произошла трагедия. На отмеле Арген в 40 лье от африканского берега потерпел крушение фрегат «Медуза». 140 пассажиров и членов команды попытались спастись, соорудив плот. Только 15 из них остались в живых, и на 12-й день скитаний были подобраны бригом «Аргус». Подробности плавания выживших потрясли современное общественное мнение, а само крушение обернулось скандалом во французском правительстве из-за некомпетентности капитана судна и недостаточности попыток спасения потерпевших. Гигантское полотно впечатляет своей выразительной мощью. Жирико сумел создать яркий образ, соединив в одной картине мертвых и живых, надежду и отчаяние. Картине предшествовала огромная подготовительная работа. Жирико делал многочисленные этюды умирающих в больницах и трупов казненных, изучал воспоминания выживших. Придавая частному событию глубокий символический и исторический смысл, Жирико раскрывает в картине сложную гамму человеческих чувств, от полного отчаяния и апатии до страстной надежды на спасение. Эжен де Лакруа, позировавший своему другу, стал свидетелем рождения композиции, ломающей все привычные представления о живописи. Позже де Лакруа вспоминал, что, увидев законченную картину, он в восторге бросился бежать, как сумасшедший, и не мог остановиться до самого дома. Когда Жирико выставил плот «Медузы» в салоне, картина вызвала негодование публики, так как художник, вопреки академическим нормам того времени, использовал столь большой формат не для изображения героического, нравоучительного или классического сюжета. На полотне Жирико нет героев, зато увековечены безымянные люди, страдающие и достойные сочувствия. В композиции картины художник верен традиции классической живописи. Все полотно занимает пирамидальная группа скульптурно вылепленных объемных человеческих тел. Персонажи картины даже в минуты отчаяния сохраняют величие. И лишь страстные движения, которым проникнута вся группа, нарушает равновесие. Композиция картины построена на двух пересекающихся диагоналях, которые должны были подчеркнуть и стремление людей туда, где виднеется спасительный корабль, и стихийное встречное движение ветра, надувшего парус и относящего плот прочь. Резкое освещение сверху контрастно подчеркивает напряжение героев картины. В этой картине Жирико первым поднял перед романтиками тему человечности и продемонстрировал исключительную реалистичную манеру живописи. Картина была приобретена Лувром после смерти художника и в настоящее время находится в 77-м зале на третьем уровне галереи Денон. Кроме плота «Медузы», в Лувре хранятся такие работы Жирико, как «Офицер конных егерей императорской гвардии» и «Скачки в Эпсоме». «Офицер» является одной из ранних работ художника. В первых произведениях Жирико отразилась бурная эпоха наполеоновских войн с ее отчаянной бравадой, чувством растерянности и трагическим концом. Работы отличаются повышенной эмоциональностью образов, динамичностью построения и колорита, в котором преобладающий темный тон оживляется интенсивными цветочными акцентами, стремительными пастозными мазками. Жирико впервые во французском искусстве выразил присущее романтизму острое чувство конфликтности мира, стремление к экспрессивному воплощению исключительных событий современности и сильных страстей. Чрезвычайно талантливый и деятельный, Жирико умер раньше срока. Он прожил всего 33 года. Страстный любитель и знаток лошадей, с поразительным мастерством изображающий их в своих произведениях, Жирико упал с лошади, что послужило одной из главных причин его преждевременной смерти. Сильнее всех переживал кончину Жирико его друг, молодой де Лакруа, который стал впоследствии на долгие годы главой прогрессивных романтиков.